Благодарности. Становясь старше, я, как и многие мои ровесники, больше времени начинаю тратить на заботы о здоровье. Количество экспертов и рекомендаций по вопросам здоровья постоянно растет, и каждый день в мире появляются новые специалисты, процедуры, лекарства и методы лечения, так что принимать решения о своем здоровье иногда бывает очень нелегко. Но я знаю, что каждый из нас обладает способностью учиться у своих симптомов, понимать, что нужно нашему организму, и общаться со своим внутренним целителем. Все это позволяет нам переписать свою историю здоровья так, чтобы она больше нас удовлетворяла. За годы работы я посвятил многие свои лекции и тексты тому, чтобы учить людей попадать в трансперсональные миры, где можно получить информацию и энергию, которая может помочь им на пути личной трансформации. Я хотел бы поблагодарить шаманов, с которыми работал в разных уголках мира, в частности, Альберта Виллолда, Тео Паредеса, Марва и Шеннон Харвуд. Я также хотел бы поблагодарить своих друзей из числа врачей, в том числе Шерон Мартин, Шелли Стельцер, Мелинду Ринг, Венди Диммет, Дэвида Стайнхорна, Ребекку Радклифф и Скотта Колбабу. Они всегда поддерживали мою веру в силу холистической медицины и еще неизведанной тайны исцеления. Своих друзей из числа юнгианцев, в том числе покойного Ли Ролофа, Мюррея Стайна, Мэри Догерти и Джеймса Уайли. Все они были моими союзниками в развитии глубокого понимания энергии трансперсональных миров, уважения к этой энергии и ее потенциалу помочь нам в исцелении. Я также хотел бы поблагодарить тех, кто помогал мне в работе над этой книгой. Идеи и редакторская помощь Нэнси Пенске были просто неоценимы. Шарлотт Келчнер и Хезер Бутон помогали мне организовать огромное количество на вид никак не связанного между собой материала. Глэдис Берлоу, мой административный помощник вот уже почти 50 лет, помогала мне с подготовкой множества черновиков этой книги. Я хочу поблагодарить своих детей, Кэрин, Майкла и Дженнет, своих приемных детей, Майкла, Сьюзи и Джинни, а также их мужей и жен, Руди, Дженни, Джо, Лесли и Майка. Все они были частью моего путешествия. Я также хочу поблагодарить Пэт, мою любовь, мою жену, моего партнера в исследовании символических и буквальных миров нашей жизни. Она всегда поддерживала мои эзотерические изыскания и мое стремление выделить время для написания «Измените историю своего здоровья». Она внимательно читала черновики, и ее комментарии помогли мне сделать эту книгу лучше. Наконец, я благодарен за то, что Дух дал мне возможность прожить историю, которая длилась много лет и принесла мне глубокое удовлетворение, а также позволила поделиться некоторыми из приобретенных знаний с другими людьми.